Задание 26. Анна, куда ты хочешь пойти в воскресенье? Я не знаю. Ты любишь театр? Мы можем пойти на балет. Ты знаешь, я люблю балет. Но я не хочу идти в театр, потому что я недавно была там. Хочешь, пойдем на футбол? Я очень люблю футбол. Футбол? Не люблю футбол. Мы можем поехать в Измайловский парк, погулять там. Я не хочу гулять. В воскресенье будет холодно. Я не люблю дождь и ветер. Может быть, пойдем в гости к Ивану? Он живет здесь, недалеко. Замечательно. Давай пойдем к Ивану. Я давно не видела его.